Глава 13. Ну, 13. Несчастливая глава. А потому ну ее нахрен. Не будет ее. Перейдем сразу к 14. А то отхватит в ней полбу еще от лихомана.